Компания Мирон Ламбер. Компания Мирон Ламбер – разветвленное предприятие в промышленном секторе Гринпойнта в Бруклине. Я получил свой первый урок искусства чувствовать ритм переговоров, когда побывал на этом предприятии вместе со своим отцом. За все 30 лет ведения дел с владельцем компании я никогда не слышал имени этого человека, потому что мой отец называл его просто Мирон, а тот называл отца Фелдер. Мой отец оказывал Мирону услуги в качестве юрисконсульта его компании с первых дней ее существования, когда это еще было маленькое единоличное предприятие. Мирон был иммигрантом, практичным, закаленным бизнесменом, который сам всего достиг и который рассматривал затраты на юриста как неприятные, но необходимые. Мой отец накапливал счета до тех пор, пока в доме не кончались деньги, и тогда мы ехали за ними в Грейнпонт. По своему многолетнему опыту, отец знал, что любой счет за юридические услуги Мирон воспринимал крайне недоверчиво и даже возмущенно. Он реагировал на просьбу оплатить юридические услуги, как человек, который получает резкий удар в живот. Затем эти двое принимались исполнять нечто похожее на сцены из спектакля театра Кабуки. За многие годы они довели этот ритуал до совершенства, и сыновья Мирона, которые с ним работали, становились, как и я, немыми зрителями этих представлений. Мы хорошо знали, что спектакль обязательно будет разыгран целиком, ритуальное вступление, несколько драматических сцен и финал. Эти двое начали разыгрывать свои сцены, когда им было за 40, и продолжали это делать, пока им не исполнилось по 70. Все начиналось после обеда, потому что оба рассчитывали, что усталый противник сыграет плохо. Каждый был уверен, что нескольких часов в конце дня для диалога достаточно. Вступление начиналось с недолгого разговора о семейной жизни или о бейсбольной команде «Бруклин Доджерс». Иногда выпивалось по чашке чая, и только после этого переходили к разговорам о делах. Мирон обязательно жаловался, что дела идут плохо, как бы совершенно забывая, что компания постоянно расширялась, а многочисленные грузовики заезжали и выезжали из складских помещений прямо на глазах у меня и моего отца, и что бесконечно трезвонили телефоны, по которым делали заказы. В свою очередь, отец говорил, что завален работой, победа его фантазии над реальностью. После такого обмена жалобами мой отец приступал к обзору своей юридической деятельности на благо компании, вычеркивая из желтого блокнота одно деяние за другим. По мере того, как он перечислял свои заслуги, лицо Мирона приобретало все более мрачный оттенок. Владелец компании выглядел так, как будто мой отец был доктором, перечисляющим длинный список его смертельных болезней. Я прямо-таки чувствовал, что любая оказанная им услуга, которую называл отец, отдавалась в ушах Мирона, как лязг кассового аппарата, выбивающего чек. Когда отец заканчивал свой монолог, оба актера начинали играть поистине драматические сцены. Мирон часто хватался за сердце и, задыхаясь, говорил, что ему нужно присесть и выпить воды. Потом он пророчествовал, что оплата счетов убьет его, разорит компанию и повергнет в нищету его семью. Что это за адвокат, который обдирает несчастного бруклинского торговца лесом по бешеным манхэттенским расценкам? Когда наступала очередь отца, он с видом специалиста по эмоциональным расстройствам утверждал, что за свои услуги берет ничтожную плату, и всякий раз напоминал, что раньше трудился ветеринаром, но был вынужден сменить профессию, чтобы хоть как-то прокормить жену и двух сыновей. Потом он хватал меня за руку и восклицал: «Сын, здесь нам больше делать нечего, уйдем отсюда!» И мы выходили из лесного склада. Конечно же, Мирон следовал за нами до самой улицы, успевая несколько раз выкрикнуть: «Совсем не нужно закатывать истерики!» И, конечно же, мы всегда возвращались. В следующей сцене можно было увидеть, как Мирон пытается убедить отца вычесть из его счета хоть несколько долларов. В этом месте пьесы отец взорвался. «Если вы считаете, что мои услуги не стоят этих денег, то вообще ничего мне не платите». Затем он собирал свои бумаги и двигался по направлению к двери. Тут Мирон в который раз заявлял, что мой отец обходится ему слишком дорого, а тот говорил, что он стоит того. Наконец, в полном изнеможении эти лицедеи пожимали друг другу руки, соглашались и заканчивали спектакль. Два пожилых человека вели себя как два стареющих боксера-профессионала, выясняющих отношения в поединке из полных 15 раундов, а он заканчивается ничьей. Каждый считал, что выиграл именно он, но им, несомненно, нравился и сам ритуал. Теперь они снова говорили о семьях или о тех, кто умер в их районе в последнее время. Развод Вильденштейнов. В 1998 году я представлял интересы торговца произведениями искусства Алена Вильденштейна в деле о нашумевшем разводе с его женой Джоселин. Соблюдая конфиденциальность, несмотря на то, что представители СМИ часто превращали этот процесс во всем доступный цирк, я ограничусь изложением той части дела, которая была открыта для прессы. Я хочу показать, как изучение поведения одного человека убедило меня в том, что мне предстоит долгое разбирательство. Как об этом подробно сообщалось в прессе, уроженка Швейцарии Джоселин Вильденштейн в молодости была классической красавицей. Она сохранила прекрасную спортивную фигуру, знала несколько иностранных языков и была отличным пилотом. Она вращалась в кругах европейской элиты среди самых богатых и знаменитых. Я уверен, что она могла выбрать себе мужа из числа своих многочисленных богатых поклонников, но ей вздумалось влюбиться в Алика Вильденштейна. Европейские и американские газеты писали, что он родился во Франции, получил образование в Америке и был наследником семейного состояния в 10 миллиардов долларов. Газетчики, однако, сильно преувеличили размер его состояния. Утверждалось, кроме того, что Вильденштейнам принадлежала самая ценная в мире частная коллекция произведений искусства. Журналы поведали, что их любовный роман завязался в 1978 году, во время уикенда на съемках, которые проходили в обширном имении Алика в Кении, и вскоре они поженились. У них родились два прекрасных сына, и многие годы их считали любящей и преданной парой.